Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Даниэла Стил. «Перемены». Перевод с английского. Москва. Кронпресс. 1995 год. Беатрисе, Тревору, Тодду, Нику и особенно Джону. За все, чем вы стали для меня, и за все, что вы дали мне. С любовью, Даниэла Стил. Эпиграф. Изменяясь и сплетаясь из прошлой жизни темноты, плывут, струясь мои мечты о нас с тобой. Над головой две жизни, две судьбы сплелись, и вдруг тревожный сердце перестук. И слишком поздно, чтоб бежать, и слишком рано, чтоб узнать, что канут прочь сомненья в ночь, и сердце ровно застучит, лишь твое имя прозвучит. Судьба моя, с твоей переплетаясь, течет, скользя, танцуя и меняясь. Глава первая. Доктор Галлам. Доктор Питер Галлам. Доктор Галлам. «Интенсивная кардиология. Доктор Галлам», — звучал по радио бесстрастный голос, когда Питер Галлам спешил через вестибюль центральной городской больницы, не останавливаясь, чтобы ответить на вызов, поскольку операционная бригада знала, что он уже в пути. Войдя в лифт и нажав кнопку шестого этажа, он нахмурился, его мозг лихорадочно работал, анализируя данные, полученные 20 минут назад по телефону. Они несколько недель ждали этого донора, но сейчас момент был почти упущен. Почти. Двери лифта раскрылись, и он стремительной походкой направился к сестринскому посту с надписью «Интенсивная кардиология». «Салли Блок уже отправили наверх?» Сестра подняла на него глаза, моментально сосредоточившись. При виде его у нее всегда слегка замирало сердце. В этом высоком, подтянутом седовласом человеке с голубыми глазами и мягким голосом было что-то, вызывающее в людях душевный трепет. Он выглядел так, как изображаются врачи в женских романах. В нем сочетались природная доброта и мягкость с мужской силой. Он напоминал прекрасного скакуна, всегда с натянутыми поводьями, рвущегося вперед, стремящегося сделать больше, вступить в единоборство со временем, добиваться невозможного, вырвать у смерти хоть одну жизнь, мужчину, женщину, ребенка, еще одного. Он часто побеждал, часто, но не всегда. Бессилие раздражало его. Более того, причиняло ему боль. Морщины залегли вокруг глаз, а в душе затаилась глубокая печаль. Он почти ежедневно творил чудеса, но ему хотелось большего. Ему хотелось спасти их всех, но это было невозможно. «Да, доктор», — сестра поспешно кивнула, — «ее только что отвезли наверх. Она была готова?» Это была еще одна его отличительная черта. Сестра мгновенно поняла, что он имел в виду под этим «готова». Совсем не легкое успокаивающее или внутривенный укол больной, сделанный перед тем, как девушку везли из палаты в операционную. Он спрашивал о том, как она себя вела, что чувствовала, кто говорил с ней, кто сопровождал ее. Ему хотелось, чтобы все его пациенты знали, через какие испытания им придется пройти, какая трудная задача стоит перед врачами и как самозабвенно все они будут пытаться спасти жизнь каждого. Он хотел, чтобы пациент был готов вступить в борьбу за свою жизнь вместе с ним. Если они не будут верить, что у них есть шанс выиграть сражение, когда их везут в операционную, то мы с самого начала обречены на провал. Сестра слышала, как он говорил это своим студентам. И это были не просто слова. Он сражался, не жалея себя, и это дорого обходилось ему, но жизнь людей стоила всех усилий. Результаты, полученные им за последние 5 лет, за редким исключением, были поразительными. Но эти исключения очень много значили для Питера Галлама. «Какой он удивительный, сильный, блестящий и необыкновенно красивый», с улыбкой отметила медсестра, когда доктор поспешил к маленькому лифту в конце коридора. Лифт быстро поднял его на 1 этаж, и Питер оказался перед входом в операционную, где он и его бригада проводили сложные операции по пересадке сердца, как та, которая предстояла сегодня ночью. 22-летняя Салли Блок почти всю сознательную жизнь прожила инвалидом, перенеся в детстве ревматическую атаку. Ей уже несколько раз сделали пересадку клапанов и множество медикаментозных блокад. Несколько недель назад, когда она поступила в Центральную городскую больницу, он и его коллеги пришли к выводу, что ей может помочь только пересадка сердца. Но до сих пор не было донора. До сегодняшней ночи, когда в половине третьего группа сомнительных молодчиков устроила гонки в долине Сан-Фернандо, трое из них разбились при столкновении, и после ряда деловых звонков от сотрудников прекрасно организованной системы по выявлению и поставке доноров, Питер Галлам узнал, что появился подходящий донор.